Если автор только-только вышел из детства, то именно детство и должно его вдохновлять. Позже он получит право с такой же убежденностью говорить от имени отрочества, рассказывать о смятении подростка, о муках любви, о тенях, которые смерть приносит дню, укорачивая его. Да как знать, может быть, даже и о политике. Но пусть никто не требует от Марины иной добродетели, кроме полной искренности. Даже внушенные страстью ошибки, несовершенства в стихосложении дороги ей, потому что свидетельствует о том состоянии духа, какое было у нее в этот момент, о настроении, владевшем ею. Золотым правилом поэзии уже тогда Марина Цветаева считала правду в выражении чувств, какой бы ни была эта правда. Так в «Волшебном фонаре» она одинаково искренне могла лучиться радостью разделенной любви, обращаясь к тому, кого избрала в спутнике жизни. «Ждут нас пыльные дороги, шалаши на час, и звериные берлоги, и старинные чертоги. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Всюду дома мы на свете, все зовя своим, в шалаше, где чинят сети, на сияющем паркете. Милый, милый, мы как дети, целый мир двоим. Солнце жжет на север с юга или на луну, и мочак, и бремя плуга, нам простор и зелень луга. Милый, милый, друг у друга, мы навек в плену». И с интервалом в несколько страниц стонать под грузом прошлого, которое мешает верить в возможность продолжительного счастья. «Воспоминания слишком давят плечи, я земном заплачу и в раю, я старых слов при нашей новой встрече не утаю, где сонмы ангелов летают стройно, где арфы, лилии и детский хор, где все покой, я буду беспокойно ловить твой взор. Виденья райские с усмешкой провожая, одна в кругу невинно строгих дев, я буду петь земная и чужая земной напев. Воспоминания слишком давят плечи, настанет миг, я слез не утаю, ни здесь, ни там, нигде не надо встречи, и не для встреч проснемся мы в раю». То, что профессиональные исследователи и комментаторы творчества Цветаевой наотрез отказывались принять, на самом деле предельно ясно. Молодая женщина с таким взрывным темпераментом способна быть на соседних страницах и с равным чистосердечием взволнованной, реминисценциями, связанными с детской игрой, ослепленной открытиями, которые приносят любовь, и омраченной мыслью о смерти, представлявшейся ей чуть ли не на пороге. И поскольку они так и не поймут, что в самой современной, резкой, если не агрессивной форме Марина Цветаева раскрывает в стихах свою автобиографию, они станут упрекать ее в том, что вот здесь она слишком ребячлива, а вот тут чересчур экзальтирована. Но она сама в любых обстоятельствах и при любых условиях всегда будет уверена в одном. Пусть ее поносит или, наоборот, возносит до небес, она все равно никогда не будет способна выглядеть иной, чем она есть на самом деле. Глава 4. Радости и тревоги, замужество и материнство. Роды стали для Марины более чем облегчением, даже больше, чем открытием. Они стали для нее откровением. Она была потрясена тем, что подарила жизнь ребенку. Дочь казалась ей самым красивым, самым смышленым существом на земле. Девочка всегда была разряжена в пух и прах. Она осыпала дочку поцелуями, чуть ли не пожирая ими. Она приходила в восторг от любой гримаски, огуканья, от пока еще неуверенных движений ручками и ножками, и комментировала малейшее продвижение в развитии Ариадны для близких Али в своем дневнике. А когда наступило время первых шагов и первых еще не слов, даже слогов, молодая мама возмечтала завладеть ребенком одна, не деля ни с кем своей вдохновленной страстной любовью власти. Заметив, как малышка начинает улыбаться при появлении на пороге тети Лили, Елизаветы, сестры Сергея Эфрона, Марина с трудом пыталась подавить в себе подозрительность, раздражение и ревность. 5 мая 1913 года она записала в своем судовом журнале, притворяясь, будто обращается к маленькой девочке, как ко взрослому человеку: «Аля, ты, может быть, прочтешь это взрослый, и не взрослый, как я сейчас, и тебе будет странно и смешно, и очень трогательно читать об этом маленьком, очень горьком горе, причиненном тобою, ребенком одного года, мне. Кому? 21. Так слушай же. Ты все время повторяешь. Лиля, Лиля, Лиля. Даже сейчас, когда я пишу. Я оскорблена в моей гордости. Я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, кто я. Я молчу. Даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз ревную. Раньше, когда я ревновала к людям, я не ревновала. Это было очень сладко и немного грустно. И на вопрос, ревнива ли я всегда отвечала. К книгам – да, к людям – нет. Теперь же в этой смеси гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего протеста я ясно вижу – ревность. Чтобы понять всю необычайность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня лично до 30 сентября 1913 года. Ялта, 1913 год, понедельник. У автора сноски нет. Здесь цитируется по Марина Цветаева неизданная записные книжки в двух томах. Том 1, 1913-1919. Москва, Эллис Лак, 2000 год. Такая захватническая и абсолютно животная любовь к дочери еще и удваилась в связи с ее покровительственно-любовным отношением к мужу. Ее обеспокоили бледность Сергея, его хрупкое здоровье, тонкость его художественного чутья и снисходительность, с которой он принимал все фантазии своей пылкой, изменчивой и капризной жены.